Он все-таки добился тогда своего. Поступил, хоть и заочником, на филологический факультет. И с настоящим жаром увлечения, будто назло невзгодам, болезни и тяготам быта, принялся осваивать филологическую премудрость. Вместе со всеми потел над переводом с латыни знаменитой главы о происхождении тирейцев. Из Цезаря учился фанатически транскрибировать старуху из Эргиль. И, наконец, под руководством прекрасного педагога Николая Ивановича Либона написал первую свою большую самостоятельную работу «Оды Ломоносова и Державина». Университет ознаменовал особую эпоху в жизни Марка. Новые товарищи, друзья, лекции, встречи, споры, книги — та, казавшаяся ему необыкновенно яркой и полной обычная студенческая жизнь, о которой он мечтал на больничной койке и которой издали завидовал. Марк с детских лет писал стихи, у него уже исписана ими не одна тетрадка, но филологические занятия в университете потеснили это увлечение. Лишь время от времени и все реже на полях конспектов и случайных листиках он набрасывает рифмованные строчки. И среди них такие. Манежная площадь, университет, влюблен, как к человеку привык. Писать бы стихи не на бумажном листе, а на снежном листе развернутых мостовых. Эти наивные полудетские стихи имели одно достоинство, которое потом будет отличать все написанное Щегловым критиком — искренность чувств. Отныне университет для Марка все. Но студенческая его жизнь тогда только еще начиналась. Впереди были новые печали и радости — тяжелое обострение и больница в Поливанове, сдача экзаменов в постели, опять надежда на выздоровление и радость встречи с Москвой, счастливые часы в семинаре Гудзе и его беспокойные вопросы «А сколько вам лет? А кто ваши родители?» Когда Гудзе впервые спросил его об этом, ему было 25 лет. Мать Марка рассказывала мне, как он ликовал, когда вскоре после войны вышел из Звенигородской больницы и смог будто заново познакомиться с манившим его городом. Ездил из дома в центр смотреть Москву. Костюма сносного у него не было. Он убегал из дому прямо в пижаме, надетый на кожаный корсет, и в отцовской старой кепке, обмотав шею красным шарфом. Так он ходил до самых заморозков. Я хорошо представляю себе, как в яркий осенний день он идет на костылях по улице Горького, спускаясь от Моссовета к телеграфу, вертит головой по сторонам, всему удивляясь, улыбаясь прохожим, которые с сожалением оглядываются на эту нелепо одетую фигуру инвалида в пижаме и не подозревают, какой праздник празднует сегодня его душа. Он любил Москву как-то особенно, напряженной и нежной любовью. С нею соединялось в сознании чувство дома, выздоровления, возвращения к жизни. И еще чувство родины, свежее в те годы память о героизме древнего города, только что пережившего смертельную опасность в войне с врагом и отстоявшего себя. В первые послевоенные годы семье Марка Щеглова жилось скудно и трудно. Трудно в самом житейском, материальном смысле. Мать почти не работала, много болела. Марк тщетно рассылал в редакции свои стихи, в поисках заработка обивал пороги различных учреждений. В 1948 году ему повезло, и он совсем было устроился в артель, где делали пуговицы и тюбетейки. Но как раз в это время, из-за нерасторопности технорука, не сумевшего сбыть продукцию, артель затоварилась. 1,5 миллиона пуговиц лежали без движения. Марк так и не попал туда. Зато он стал приносить домой кипы фотографий из фотоателье на Большой Грузинской и вечерами ретушировал их. Потом ему удалось пристроиться рисовальщиком в артель художник имени Доватора и в мастерские художественные игрушки. Все это давало возможность кое-как свести концы с концами, не бросая учиться. На первый литературный гонорар он купил кровать с железной сеткой. До той поры спал на сундуке. И все удивлялся, как щедро платят в журнале. «Такая куча денег, — говорил он, растерянно пожимая плечами, — Мне кажется, что я кого-то ограбил.